Часть шестая. Персиковое вино. 2. Это был малюсенький домик, больше похожий на хижину отшельника, который стоял на широкой равнине на окраине деревни в стране Сяо. Через лес лежала та самая речка Тяньжэнь, которая впадала в Восточное море. До столицы, по словам деда, ехать было полдня на осле, поэтому там им делать нечего, а в деревне все есть. Хай Мин Юэ, сжимая горячую руку деда, неловко обвел взглядом место, куда его привели, и посмотрел вверх. «Чего ты на меня так смотришь, а?» — ухмыльнулся дед. «Скажешь, плохой дом? Не дворец, конечно, но я не император. Вот скажи мне, что лучше, быть красивым и богатым, но гнилым душой? Или скромным и страшненьким, но добрым и хорошим, с чистой душой?» «Душа важнее богатства и красоты», — без раздумий ответил Хай Мин Юэ. «Вот молодец, правильно мыслишь. Запомни, мальчик, дом — это то же, что и человек. Важнее то, что там внутри, а не то, что снаружи. Можно жить во дворце, а чувствовать себя там, как бездомный прокаженный, а можно жить припеваючи в нашем маленьком домишке и радоваться жизни. Как говорится, нужно большое сердце и не надо большой комнаты». Горло мальчика болезненно стянуло от того, как правильно звучали слова деда. Дед, улыбнувшись, потянул его вперед. «Пошли, покажу тебе твоих братьев». Его настоящий отец никогда не брал его за руку и не водил по дворцу, но откупался от него дорогими подарками. Хай Мин Юэ почувствовал, что этот незнакомый дед был для него гораздо большим отцом, чем тот, кто его породил. Однако при мысли о братьях Хай Мин Юэ заволновался. Будут ли они также к нему добры? «А сколько у вас детей?» — спросил он. «Двое», — беспечно сказал дед, неторопливо прогуливаясь по выложенной из плоских камней тропинке. «Один чуднее другого. Ну, со старшим ты точно поладишь, он любит новых знакомых. С младшим все тяжело. Лучше не приставай к нему, а то еще наложит на тебя какое-нибудь заклятие, которое даже я не знаю. Маленький паршивец. Но я его эти книжки когда-нибудь сожгу». Они обошли ветхий домишко, за которым располагался огромный сад, где росли персики, и углубились в тени деревьев. «Ваш сын изучает путь совершенствования?» — изумленно спросил мальчик. Его матушка была из рода совершенствующихся с горы Байшань, но, став наложницей князя, перестала заниматься духовной практикой. Дед выпятил грудь. «Все мои дети его изучают, не будь я великим героем восточного континента. Когда-то мое имя гремело на весь свет. Я был лучшим мастером боевых искусств в мире. Тогда меня звали «Превосходный учитель», «Господин, рассекающий ветер». Хай Мин Юэ сперва изумился в восхищении, но потом подумал, нахмурившись. «Если он такой великий совершенствующийся, то почему выглядит так старо?» Совершенствующиеся даже на среднем уровне способны сохранить молодость. Вдруг сверху раздался звонкий голос. «Опять бредишь, дед? Забыл принять отвар, что ли?» Хай Мин Юэ задрал голову и увидел на ветке дерева мальчика в ярко-зеленом халате и белых штанах. Он сидел на ветке и собирал персики в большой короб за спиной. Он выглядел старше на пару лет, у него были длинные черные волосы, собранные в высокий хвост, и он ловко работал руками, складывая персики один за другим. «Ты как с отцом разговариваешь, проходимец?» — возмутился дед. «Ни капли уважения! Я тебя нашел, обогрел, накормил, дал смысл жизни, а ты...» Затем он повернулся к Хай Мин Юэ и сказал. «Ты не бери с него пример. Ты будь заботливым сыном. Кстати, это твой старший брат Шихао». Мальчик на дереве бросил беглый взгляд вниз, осмотрел Хай Мин Юэ с головы до ног и довольно улыбнулся. Хай Мин Юэ неловко назвал свое новое имя. «Добро пожаловать в семью», — сказал Шихао приветливо. «Я бы спустился и вежливо представился, но кто же тогда вместо меня соберет персики? Нет персиков сегодня — нет прибыли, нет прибыли — нет еды — нет совершенствования, и все, жизнь впустую». Хай Мин Юэ открыл рот в изумлении, а мальчик продолжил. «Поэтому беги за корзиной, да забирайся на дерево ко мне, братишка. Если не умеешь, не бойся, старший брат всему научит, а ты, дед, иди, принимай свой отвар». Так Хай Мин Юэ познакомился с самым важным человеком в своей жизни, будущим бессмертным героем Шихао. Мальчик оказался энергичным и приветливым, и когда Хай Мин Юэ обзавелся собственной корзиной и с трудом залез к нему на ветку, объяснил, как надо ему помогать, и работа закипела. К тому времени дед уже куда-то ушел, и пока они опустошали одно дерево за другим, Шихао рассказал про него. «Его имя Сюй Хуан, а в деревне все зовут его Пьяница Сюй. Никакой он не герой и не мастер, а простой бедняк, живущий благодаря продаже персиков и поделок из дерева, которое вырезает, когда не пьян. Может, когда-то он и совершенствовался, но ничего хорошего из этого явно не вышло, и он немного съехал с катушек. Но ты не бойся, он добрый и любит поговорить и поспорить». Хай Мин Юэ знал, что с дедом что-то нечисто. Он спросил, «Ты его родной сын?» «Я-то? Нет. Он нашел меня и забрал к себе лет 5 назад. Я этого не помню, так что это только его слова. Говорит, что нашел меня на берегу моря в столице, одного посреди камней, и что я так прицепился к его халату, что у него не оставалось иного выбора, кроме как взять меня с собой». Шихао рассмеялся. «Не знаю, может, ему это привиделось во сне, но результат один. Я теперь приглядываю за ним и мелким Чен Эром. А тебя сюда как занесло?» Хай Мин Юэ рассказал свою историю. «Я из страны Байлянь. Мои родители умерли, и я залез в бочку, чтобы попасть на гору Байшань к совершенствующимся. Но она упала в реку, и так меня подобрал отец». «Ах, страна Байлянь!» — воскликнул Шихао. «Я слышал, там готовят самые вкусные лунные пряники, которые закупают богачи и знать на всех 4 континентах. Было бы здорово их попробовать. Умеешь их готовить?» «Нет», — мотнул головой Хай Мин Юэ. «Но он очень любил их есть, это правда». «Эх, как жалко», — вздохнул Шихао. «Так бы мы их продавали здесь и разбогатели». В том, что у Шихао необычное мышление, Хай Мин Юэ убедился в тот же день. Как только все корзины забили персиками, мальчики погрузили их в телегу, запряженную старым ослом, и повезли на деревенский рынок. Там Шихао стал приставать к проходящим людям. Если проходила женщина, он говорил: «Сестрица, хочешь сохранить красоту на долгие годы? Отведай персиков из сада Шихао, видишь, вон ту деву у прилавка с тканями. Ей на самом деле целых 40 лет, а выглядит на 20. Она ест мои персики каждый день. Не веришь? Спроси у нее сама. Спроси, спроси». Женщины шли и спрашивали, а потом возвращались бегом и покупали корзины персиков с наценкой. Если же проходил мужчина, Шихао говорил: «Дядя, хочешь быть сильным и сохранить мужское здоровье до самой смерти? Покупай персики Шихао. Смотри, лавочник напротив так и пышет здоровьем, хотя уже не молод, но ест мои персики каждый день. И вон, поди спроси у него, сколько девиц он может прокатить за ночь». Мужчины шли к лавочнику, потом бегом возвращались и покупали корзины персиков с наценкой. Хай Мин Юэ сидел в телеге и поражался, как это так у него получается. Неужто персики и правда волшебные? Шихао словно умилили его слова, и он потрепал Хай Мин Юэ по голове. «Конечно, волшебные, неужели не видишь?» Они распродали корзины до обеда и на вырученные деньги купили кулек паровых булочек, фаршированных мясом. Хай Мин Юэ уже не помнил, когда ел в последний раз, и как только Шихао протянул ему булочку, смел ее в один присест. «Ничего себе у тебя аппетит!» — засмеялся Шихао и предложил ему еще одну булочку. Но Хай Мин Юэ вежливо отказался, устыдившись своей несдержанности. Вместе они прошлись по рынку, звеня мешком с деньгами. Проходя мимо прилавка с тканями, Шихао поздоровался с девушкой и, положив лян монет на прилавок, сказал: «Вот, сестрица, возвращаю долг». То же самое он сделал у лавочника, которому посылал покупателей. Хай Мин Юэ сообразил, что лучше не спрашивать на людях об этом. Очевидно, Шихао им платил за то, что они ему подыгрывали. Шихао вывел их с рынка, ведя осла под узцы. Мальчики отправились к реке Тяньчжэнь и уселись на берегу, глядя, как по воде плавают утки и как ярко блестит золотая чешуя карпов. Шихао наелся булок и развалился на траве. «Ах, как не хочется больше ничего делать!» «А нам нужно еще что-то сделать?» — удивился Хай Мин Юэ, который за день переделал больше дел, чем за всю свою жизнь во дворце. Шихао приподнялся и воскликнул недоуменно: «Ну, конечно! Нам надо учиться! Иначе как мы станем великими совершенствующимися? Ты что, хочешь просидеть всю жизнь на ферме с дедом и быть торгашом?» «Быть совершенствующимся», — в сомнениях повторил Хай Мин Юэ. Он никогда и не мечтал стать как один из этих сильных и благородных мужчин, которые порой появлялись во дворце, чтобы получить награду от князя за усмирение нечистой силы на границе. У них были красивые сверкающие мечи, на которые все мальчишки пускали слюни, проницательный взгляд и много самых интересных магических артефактов, про которые четвертый принц читал ночами в библиотеке. Шихао обрадовал такой ответ, и он тепло потрепал мальчишку по голове. Они посмотрели на рыбок совсем немножко, обмениваясь своими грезами о совершенствовании, а потом отправились обратно в деревню. Там оказался небольшой храм, при котором один учитель из именитого ордена обучал деревенских детей. Однако Шихао не вошел в главный вход, а обошел храм и проскользнул в приоткрытую заднюю дверь. Мальчики попали в библиотеку, заполненную пыльными свитками и манускриптами, в которой сильно пахло сыростью. В библиотеке было темно, но в самом углу, за стеллажами и бумажной ширмой, горела свеча. «Чанэр!» — позвал Шихао и сделал товарищу жест следовать за ним. «Чанэр, ты тут?» Ему никто не ответил. Но его это не остановило. Мальчики пересекли темное пространство, и Шихао отодвинул ширму. За ней сидел маленький и худенький мальчик перед свитком, который по сравнению с ним был просто огромным. Как только ширму отодвинули, его странные красные зрачки уставились на вторженцев с таким холодом, что Хай Мин Юэ испугался. Но этот лед буквально разбился о братское дружелюбие Шихао, точно тот был непробиваемой скалой. «Чанэр, я тебе булочек купил», — сказал Шихао, улыбаясь. И достал из-за пазухи остатки паровых булочек в куличке. Чанэр, недоверчиво зыркая на Хай Мин Юэ, забрал кулек и прижал к груди, точно у него его пытаются отобрать. «Кто это?» — спросил он, поджав губы. «О, это наш новый брат Мин Юэ. Дед его выловил, когда вчера ушел любоваться луной и нюхать цветы». Чанэр сощурился и спросил Хай Мин Юэ: «Ты тоже рос в публичном доме?» «Что такое публичный дом?» — невинно спросил мальчик. «Это место, где...» «Стой, стой, стой!» — затараторил Шихао и быстро заткнул булочкой рот младшего брата. «Во-первых, вам обоим рано про это знать. А во-вторых, почему ты решил, что дед ходил в публичный дом?» «Ты сказал, он ходил нюхать цветы», — пробубнил Чанэр с булкой во рту. Любоваться цветами, порхать по цветам и прочие выражения с цветами в китайской культуре означают развлекаться в борделе. «Я имел в виду буквально. Он сказал мне вчера: иду любоваться луной, пить вино и нюхать цветы на берегу Тяньчжэнь». Вот так он выловил Мин Юэ, когда пил в лодке. «Понятно», — произнес Чен Эр и сухо назвал свое имя, прожигая нового брата своими необычными красными глазами. «Я Чен Эр, мне 7 лет». «Меня зовут Хаймин Юэ, мне тоже 7 лет». Шихао задумался. «А кто же из вас теперь старше?» «Когда у тебя день рождения, Мин Эр?» «Я не знаю точно», — протянул Хаймин Юэ, опасаясь, что его точная дата рождения раскроет его настоящую личность. «Зимой?» «Ага», — сообразил Шихао. «А у Чен Эра осенью, значит, Мин Эр старше». «Как ты так считаешь?» — проворчал Чен Эр, насупившись. «Я должен быть старше». «Ах так!» — посмеялся Шихао. «Раз ты думаешь, что я не прав, пусть учитель нас рассудит». Через какое-то время мальчики вышли из библиотеки во внутренний двор храма, где собралась толпа других мальчиков разных возрастов. Все они были одеты в простые деревенские одежды, многие даже не были причесаны. Хай Мин Юэ робко понаблюдал за ними. Незнакомые дети его пугали, потому что он боялся, что его снова будут обижать. «Я правда могу заниматься с вами?» — спросил он у Шихао. Шихао проследил за его взглядом и сразу понял, что мальчик боится. Его теплая ладонь опустилась тому на макушку. «Знаешь, что мы делаем со страхом, Мин Эр?» — спросил Шихао с улыбкой. «Мы даем ему хорошего пинка, чтобы катился подальше и не мешал нам исполнять наши мечты. Думаешь, эти полудохлики будут обижать тебя? Или учитель будет ругаться? Вздор! Я сделаю так, чтобы каждый, кто обидит моего духовного брата, пожалел о том, что вообще родился». Чен Эр фыркнул, скрестив руки на груди. И это не укрылось от Шихао. «Что, скажешь, вру?» — возмутился Шихао. Чен Эр ответил, посмотрев на Хай Мин Юэ. «Он точно не врет. И это меня и беспокоит. Просто держись подальше от проблем». Чен Эр был точно не старше Хай Мин Юэ, но говорил как взрослый. Хай Мин Юэ предположил, что это потому, что он слишком много читал. Разговор мальчишек прервал протяжный скрип дверей храма. На крыльце показался высокий мужчина в черных одеяниях. «Урок начинается», — сказал он нестрого. Хай Мин Юэ хорошо разглядел этого человека, пока ученики проходили мимо. От него исходил запах сандаловых благовоний, а сам он обладал утонченной внешностью, носил красивый серебряный меч за спиной и элегантную прическу, из которой не выбивалось ни одного волоска. На поясе этого молодого человека висела нефритовая подвеска и необычный жетон из синего камня с черной, болтающейся кисточкой. Хай Мин Юэ мельком прочитал на ней слова. «Тысяча способов, сотня планов». И тогда молодой человек обратил на него внимание. «Новенький». Лицо мужчины было доброжелательным, но его взгляд был таким острым и пронзительным, что мальчику показалось, что учитель за секунду просмотрел все его внутренности и даже оценил содержимое души. «Учитель...» Не зная, что делать, Хай Мин Юэ отвесил поклон и назвал свое новое имя. «Ты хочешь стать заклинателем, ученик?» — спросил молодой человек. Его голос звучал тепло и искренне, поэтому Хай Мин Юэ вскоре забыл о его странном взгляде. «Это похвально. Стремление к вершинам следует поощрять. Посмотрим, чего ты сможешь добиться. Мое имя Цяньсян, но ты должен звать меня Учитель. Интересно, найдется ли для тебя лишняя парта?» Учитель ласково подтолкнул мальчика внутрь храма. Его синий жетон блеснул в лучах солнца перед тем, как закрылись двери.